незримая связь. Вспомнил. Эти, или по крайней мере очень похожие знаки, я видел несколько лет назад. Африка, Рувензори, лунные горы. У народов Уганды, Бурунди, Кении есть предание, что именно здесь возникли самые древние таинственные формы колдовства. При подъеме на гору Луиджи де Савойя мой проводник показал укрывавшийся в зарослях огромный камень, на котором были высечены едва различимые знаки. Такие же человечки, треугольники, молнии, спираль, как и на Гарлемской стене. Мой проводник сообщил, что когда-то здесь собирались пришедшие издалека люди и совершали у этого камня колдовские обряды, приносили в жертву животных и людей, вызывали духов звезд. Они заклинали редкую змею, гигантскую черную мамбу, которую можно встретить только в горах Рувензори.